Таинственный сад. Глава первая. Когда Мэри Ленокс прислали жить к дяде в Мистлтоуэт Мэнор, все говорили, что она самый неприятный ребенок, которого им когда-либо приходилось видеть. Это была правда. У нее было маленькое худое лицо, маленькое худое тело, жидкие светлые волосы и кислое выражение лица. Волосы у нее были белокурые, а лицо желтое, потому что она родилась в Индии и вечно хворала то тем, то другим. Отец ее состоял на службе у английского правительства, всегда бывал очень занят и тоже часто хворал. А мать ее была красавица, которую любила только бывать в гостях и веселиться в кругу веселых людей. Ей вовсе не нужен был ребенок. И когда родилась Мэри, она поручила уход за нею туземной служанке, или Аэ, которой дали понять, что если она желает угодить мэм Саиб, то ребенок не должен попадаться ей на глаза. Мэм Саиб, так зовут в Индии белых женщин. Мэри не помнила, чтобы когда-либо близко видела что-нибудь, кроме смуглого лица своей Аэ, или других туземных слуг. А так как все они всегда повиновались ей и позволяли ей делать все по-своему, потому что мэм Саиб могла бы рассердиться, если бы ее обеспокоил крик ребенка, то 6 лет от роду Мэри была величайшей эгоисткой и тиранкой. Молодая гувернантка-англичанка, которую взяли, чтобы научить Мэри читать и писать, так не взлюбила ее, что через 3 месяца отказалась от места, а когда являлись другие гувернантки, то они уходили еще через более короткое время, чем первые. И если бы Мэри самой не захотелось выучиться читать и писать, то она никогда не имела бы возможности научиться даже азбуке. В одно страшно жаркое утро, ей тогда было уже около 9 лет, она проснулась особенно злая и разозлилась еще больше, когда увидела, что служанка, стоявшая возле ее постели, была не ее, а Э. «Зачем ты пришла?» — сказала она чужой женщине. «Я не позволю тебе остаться тут. Пришли мне мою, а Э!» У женщины был испуганный вид, и она пробормотала, что Аэ не может прийти. А когда Мэри пришла в такое неистовство, что стала бить и толкать ее, то она только испугалась еще больше и повторила, что Аэ невозможно прийти к миссис Саиб. В это утро в самом воздухе точно носилось что-то таинственное. Ничего не делали обычным порядком, и некоторых из туземных слуг вовсе не было видно, а те, которых Мэри видела, двигались торопливо или украдкой, с бледно-серыми испуганными лицами. Но ей никто ничего не говорил, и ее Аэ все не являлось. Утро проходило, скоро она осталась совсем одна, и, наконец, вышла в сад и стала играть тоже одна под деревом около веранды. Она делала вид, что устраивает цветочную клумбу и втыкала большие ярко-алые цветы в маленькие кучки земли, все больше и больше раздражаясь и бормоча себе под нос все то, что собиралась сказать Саиде, все те бранные слова, которыми собиралась обозвать ее, когда она вернется. «Свинья! Свинья! Свиное отродье!» — говорила она, потому что назвать туземца свиньей — это самое худшее оскорбление. Она скрежетала зубами, повторяя эту фразу, когда услышала, что на веранду вышла ее мать еще с кем-то. Это был белокурый молодой человек, и оба они стояли и говорили какими-то странными тихими голосами. Мэри знала белокурого молодого человека, который был похож на мальчика. Она слышала, что он был очень молодой офицер, который недавно приехал из Англии. Девочка глядела на них обоих, но более пристально глядела на свою мать. Она всегда это делала, когда только представлялся случай видеть ее, потому что мэм Саиб, Мэри часто звала ее именно так, а не иначе, была такая высокая, стройная, красивая дама и носила такие прелестные наряды. У нее были волосы, как волнистый шелк, красивый маленький нос, презрительно вздернутый, и большие смеющиеся глаза. Одежда ее всегда была легкая и развивающаяся, и, как выражалась Мэри, полна кружев. В это утро на ней было больше кружев, чем всегда, но глаза ее не смеялись. Они были такие большие и испуганные, и умоляюще глядели в лицо молодого белокурого офицера. «Неужели дело так плохо? Неужели?» — услышала Мэри ее вопрос. «Ужасно!» — дрожащим голосом ответил молодой человек. «Ужасно, миссис Ленокс! Вы должны были уехать в горы 2 недели тому назад!» Мэм Саиб стала ломать руки. «О, я знаю, что должна была сделать это!» — воскликнула она. «Я осталась только для того, чтобы пойти на этот глупый званый обед! Как я была глупа!» В эту минуту из помещения слуг раздался такой громкий вопль, что она ухватилась за руку молодого человека, а Мэри задрожала с головы до ног. Вопль становился все более диким. «Что это? Что это?» — прошептала миссис Ленокс. «Кто-то умер», — ответил молодой офицер. «Вы не говорили, что болезнь появилась среди ваших слуг?» «Я не знала!» — воскликнула Мэп Саиб. «О, пойдемте со мной! Пойдемте со мной!» И она обернулась и убежала в дом. После этого наступило нечто ужасающее, и Мэри стало ясно, почему это утро было такое таинственное. Появилась холера в самой тяжелой форме, и люди умирали, как мухи. Аэ заболела ночью, и слуги вопили в своих хижинах, потому что она только что умерла. Ночью умерли еще 3 слуг, а остальные в ужасе бежали. Всюду царила паника, и во всех бунгало были умирающие. На следующий день, во время тревоги и смятения, Мэри спряталась в детской, и все забыли о ней. Никто не думал о ней, никому она не была нужна. И вокруг происходило нечто странное, о чем она не имела понятия. Часы проходили, и Мэри попеременно то спала, то плакала. Она знала только, что люди хворали, и слышала таинственные и пугавшие ее звуки. Раз она прокралась в столовую, которая оказалась пустой, хотя на столе стоял недоконченный обед. Стулья и тарелки имели такой вид, как будто их поспешно отодвинули в сторону, когда люди по какой-то причине внезапно поднялись из-за стола. Мэри поела фруктов и сухарей и, чувствуя сильную жажду, выпила стоявший на столе стакан вина. Оно было сладкое, но девочка не подозревала, что оно было очень крепко. Ее скоро начало клонить ко сну, и она пошла обратно в детскую и опять заперлась там, испуганная криками, которые неслись из хижин, и звуками торопливых шагов. Вино нагнало на нее такой сон, что глаза ее закрылись помимо ее воли. Она легла на постель и точно потеряла сознание. Очень многое произошло за те долгие часы, что она спала таким тяжелым сном, и ее не разбудили ни вопли, ни шум в бунгало, где что-то вносили и выносили. Когда она проснулась, она продолжала лежать неподвижно, пристально глядя на стену. В доме была полнейшая тишина. Она не помнила, чтобы когда-либо прежде в нем царило такое безмолвие. Она не слышала ни голосов, ни шагов и думала о том, все ли уже выздоровели от холеры и прошла ли беда. Думала она и о том, кто теперь будет ухаживать за нею, ведь ее Аэ умерла. Вероятно, будет новая Аэ, и она, быть может, будет рассказывать новые сказки. Старые сказки уже достаточно надоели Мэри. Она не плакала о том, что умерла ее нянька. Она не была любящим ребенком и никогда никому не была особенно привязана. Шум, беготня, вопли по умершим от холеры — все это испугало ее. И кроме того, она была очень сердита, потому что никто не вспомнил, что она была жива. Все так обезумели от ужаса, что никто не думал о девочке, которую никто не любил. Когда люди заболевали холерой, они, казалось, не могли думать ни о ком, кроме себя самих. Но если все опять выздоровели, то, конечно, кто-нибудь должен был вспомнить о ней и отыскать ее. Но никто не приходил, и она все лежала и ждала, и в доме, казалось, становилось все тише и тише. Она услышала какой-то шорох на циновке, и когда взглянула на пол, то увидела маленькую змейку, скользившую по полу и глядевшую на нее похожими на драгоценные камни глазами. Мэри не испугалась. Это было безвредное маленькое существо, которое ничего не могло ей сделать. Змейка, казалось, торопилась выбраться из комнаты, и Мэри видела, как она скользнула под дверь. «Как странно и тихо», — сказала Мэри, — «как будто в доме никого нет, кроме меня да змейки». Почти в ту же минуту она услыхала шаги в саду, а потом на веранде. Это были мужские шаги. Мужчины вошли в дом и о чем-то тихо заговорили. Никто не вышел им навстречу. Никто не заговорил с ними. Они, казалось, открывали двери и заглядывали в комнаты. «Какое опустошение!» — сказал один голос. «И эта красивая женщина! Да и ребенок, я думаю, тоже. Я слышал, что был ребенок, хотя его никто никогда не видел». Когда они несколько минут спустя открыли дверь, Мэри стояла посреди детской, некрасивая и злая, нахмурив брови, потому что была голодна и чувствовала себя как-то позорно заброшенной. Первый человек, вошедший в комнату, был высокий офицер, которого Мэри однажды видела у своего отца. У него был усталый и озабоченный вид, но когда он увидел ее, он был так поражен, что чуть не отскочил назад. «Барней!» — крикнул он. «Здесь ребенок! Ребенок один в таком месте! Боже мой, да кто она такая?» «Я Мэри Ленокс», — чопорно сказала девочка, выпрямляясь во весь рост. Человек этот показался ей очень грубым, потому что он назвал дом ее отца таким местом. «Я уснула, когда все были больны холерой, и только что проснулась. Отчего никто не приходит?» «Это тот ребенок, которого никто никогда не видел!» — воскликнул офицер, обращаясь к своему спутнику. «Они на самом деле все забыли!» «Почему обо мне забыли?» — сказала Мэри, топая ногой. «Почему никто не приходит?» Молодой человек, которого звали Барней, грустно посмотрел на нее. Мэри даже показалось, что он мигнул глазами, точно смахивая слезу. «Бедная крошка», — сказал он, — «некому прийти, никого не осталось». Таким странным и неожиданным образом Мэри узнала, что у нее не осталось ни отца, ни матери, что они умерли и были увезены ночью, и что те туземные слуги, которые остались в живых, поспешно покинули дом, и никто из них даже не вспомнил, что у них была миссис Аиб. Поэтому-то в доме было так тихо. В нем действительно никого больше не было, кроме самой Мэри, да маленькой змейки.